Глава 36. Ренат. Здание управления. Лубянка. 11:55. Стоя у дороги под моросящим дождем, оглядываюсь вокруг. Промозгло и хреново. Фары проезжающих мимо машин неприветливо моргают, а небо нависает так низко, что дышать нечем. Москва сегодня темная и мрачная. И это по мою душу. Развернувшись, широким шагом направляюсь к стоянке. «Ну, Ренат Булатович, ну, служил!» Выходит из служебного автомобиля разъяренный Ярославский. «Пришлось в Сочи внучку с женой оставлять, самому первым рейсом сюда. Виноват». Захлопываю за ним дверь и протягиваю ладонь для рукопожатия. Отвечает, но не очень охотно. «Значит, с дюжем. Совсем справимся». Грозно зыркнув на водителя, генерал приказывает ему стоять тут и быстро шагает в управление. Лицо неприлично для наших кабинетов загорелое. «Чтоб генералов из отпусков повытаскивать, додуматься еще надо!» «Я здесь ни при чем. Тихо отвечаю. «Меня всю неделю и в хвост, и в гриву. Да в курсе уже». Ярославский вздыхает, одергивая китель, и вместо того, чтобы открыть тяжелую дубовую дверь, отзывает в сторону. «Ситуация выеденного яйца не стоит. Но сейчас уж Василий Георгиевич с нас не слезет. Майоршу свою еще несколько лет мне на всех городских обсуждениях припоминать будет. Да уж». Стискиваю зубы и, сдвинув полы пиджака, прячу руки в карманы брюк. «Такой козырь из ковра вручил. А все твой прокол, Ренат». «Не было прокола», — повторяю заучено. «Я работал четко по инструкции, как учили. Использовал для наступления принцип внезапности. Все были оповещены, все согласовали. Кто же знал, что у одного из преступников оружие окажется? Я с этим мастером-игроманом не первый день был знаком. Вел он себя так, будто единственное его оружие — утренний перегар. Стечение обстоятельств, не более того». Генерал хмурится и строгим взглядом окидывает дождливую улицу. Дома напротив, проезжую часть и лужи на тротуаре. Посматривает на дверь. «Я тебе так скажу. Если в спецоперации под нашим руководством дошло до оружия и огнестрела, значит, это наша фиаско, Ренат. Ты все сам знаешь. И получаешь за дело». «Может, и неспроста, не спорю. Подтираю лицо ладонью. Только вот уверен, что я бы принял удар на себя, и я был в жилете. Что стукнуло в голову Синицыной, когда она решила закрыть меня собой, не знаю. Поведение абсолютно нерабочее и несерьезное для сотрудника ее уровня. Я на взводе. Ярославский тоже нервничает. А должен знать, подполковник, должен знать. Ты разведчик, твою мать. Тебя на это самое место в сердце страны из тысячи других достойных офицеров выбрали, чтобы ты все и про всех знал. Запомни, ты и политолог, и врач, и психолог, и социолог, и оперативник, и осенизатор, если понадобится. Обязан был ситуацию на ТЭЦ и вглубь, и вширь изучить. Все особенности, мельчайшие детали вынюхать, выработать стратегию для внештатных моментов и понять их возможные последствия. Ты этой Синицыной там мамой должен был быть, как и Лунёву. Головой за них отвечал. Закончив отчитывать, генерал краснеет, как астраханский вареный рак. А я, поправив галстук, стискиваю челюсти. Нахрен всех. Привык. Все так, Олег Валентинович. Угрюмо соглашаюсь. Все правильно, я не спорю. Только вот за ветер в поле никто не отвечает. Я сразу просил избавить меня от женского общества. Шовиниста отключай. Генерал направляется к входу. Сейчас не поймут, Ренат. Сейчас надо строить из себя сердобольных коллег, которые и в больнице о здоровье справятся, и домой съездят на подмогу. Ты-то как? Был у Майорки? Был. Состояние удовлетворительное, в сознании героиня. А домой к ней ездил? Родители там, дети, муж. Она не замужем, детей нет. Во всяком случае, в личном деле так значится. Съезди, Ренат, съезди. Исправляй свои же недоработки. И цветы отвези девице, пусть на них смотрит и улыбается. Уже. Еще отвези. От всех нас отвези. С пожеланиями скорейшего благополучия и крепкого здоровья. Сотрудники управления. Ладно, обещаю. У нас пол Москвы под наблюдением. В группе минус один человек, а мы будем соцработниками подрабатывать. Наша песня хороша. Подработаешь. С лицом-то что? Тоже на Урале. Я оглядываюсь и замечаю в отражении стекла свою расцарапанную физиономию. Нет. Отвечаю как можно серьезнее. Это уже здесь, кошка. Ты еще и кошатник. Морщится Ярославский. Еще какой. Качаю головой. Пошли уже. Не хватало только опоздать. По широкой дубовой лестнице поднимаемся на второй этаж и, получив кивок секретарши с испуганным лицом, заходим в душный совдеповский кабинет. Олег Валентинович. Тут же поднимается с места генерал-майор из Следственного комитета. Сколько лет, сколько зим. Мы вас отвлекли. Еле сдерживаю ухмылку. Прекрасно ведь знал, что человека из сочинского санатория выдергивает. Нормально все. Рявкает Ярославский. Здравствуй, Василий Георгиевич. Как там вообще? Вот. Работу над ошибками с твоими бойцами проводим. Кивает на меня. Обменявшись крепкими рукопожатиями, рассаживаемся. Я тут же хватаю бутылку воды и наполняю гранёный стакан. Готовлюсь к долгому обстоятельному разговору. В кабинете помимо начальства еще несколько человек. В основном замы и руководители отделов. Мужики все нормальные, крысы в эти стены редко захаживают. «Ну, что умного скажете?» — спрашивает генерал Искашник с улыбкой, но довольно сухо. «Да как-то... смотрю на вас всех», — отвечает устало Ярославский. «И на ум ничего умного не приходит. Что устроили-то? Какая может быть работа над ошибками в вашу мать?» «Блядь. Уже знаю, что будет дальше, жадно пью». Под руководством Аскирова была проведена сложнейшая операция с внедрением в преступную группировку и сбором информации для передачи по собственным каналам. В итоге были задержаны. Заказчика не нашли. Перебивает Василий Георгиевич. Была предотвращена крупнейшая в истории катастрофа. Хлопает кулаком по столу Ярославский. А вы здесь работу над ошибками проводите. Штаны в кабинетах просиживаете. Но позвольте. «Наш сотрудник ранен, ваш сотрудник жив, и его жизни ничего не угрожает. Тут уже я включаюсь. Все это больше походит на намеренное затягивание». «Ренат!» — останавливает Олег Валентинович. «Давайте мы не будем переливать из пустого в порожнее». Наконец-то успокаивается Ярославский и, открутив крышку, пьет из бутылки. «Отпустим подполковника выполнять свои прямые обязанности, остальное обсудим сами. Василий Георгиевич». Все присутствующие замирают. «Хоть бы этот пиздец поскорее закончился, работать надо». «Хорошо. Я не буду настаивать на дальнейшем выяснении обстоятельств и соответствующем наказании». «С трудом, но соглашается генерал-майор». «Тем более Майя Александровна уж очень хорошо о вас, Ренат Булатович, отзывалась».